Шофер пересчитал доллары, Мишка пересчитал кроны, и они расстались, довольные друг другом. Глава 17. Прошли облажные дожди. Листва облетела с деревьев, по утрам бывали легкие заморозки. В запотевшие окна служебной комнаты Ярослава Лукаша глядел пасмурный ноябрьский день. Лукаш готовился к докладу и с утра никого не принимал. Но когда ему сообщили по телефону, что его хочет видеть Адам Труско, он решил прервать работу. С Адамом Труской он не встречался уже больше года. Отошли в прошлое тревожные боевые годы, и старые друзья оказались не только на разных участках работы, но и в разных концах страны. Глушанин уехал к себе на родину, и трудно сказать, сведет ли их когда-нибудь жизнь снова. Да и Адам Труско, видно, случайно сейчас зашел, у каждого свои дела. Труско долгое время работал в сельском райкоме партии, а минувшим летом занял место директора машинно-тракторной станции. Лукаш наметанным глазом оглядел старого своего товарища, и вид его ему не понравился. Труско стал еще меньше и еще худее, тонкий нос заострился. Широко поставленные глаза, хоть и казались спокойными, но все-таки угадывалась в них затаенная боль. Усадив гостя на диван и присев рядом с ним, Лукаш спросил: «Что стряслось, Адам? Вид у тебя неважный». Труско хмыкнул: «Поневоле будет неважный. Ты помнишь Бронислава Ковача?» «Ну вот, слава богу», — усмехнулся Лукаш. «Почему я должен его забыть? А что с ним?» «Арестован», — отрезал Труско. Лукаш от неожиданности откинулся на спинку дивана. «Как арестован? За что?» — воскликнул он. «Вот так и арестован», — сказал Труско. «А работник он дельный, цепкий. Хоть я коммунист, а он социал-демократ, но мы понимали друг друга с полуслова. Лучшего заместителя мне не найти». «Ты зачем мне все это говоришь?» — прервал его Лукаш. «Ковач я и сам хорошо знаю. Лучше скажи, за что арестован?» Труско потер морщинистый лоб. Он и сам толком не знал, за что. Случилось это так. Труско почти месяц провалялся в больнице, страдая желтухой, а когда вышел, то узнал, что Ковач уже 2 недели сидит в тюрьме. Труско хотел переговорить со следователем, но тот уехал в Прагу. Ходят слухи, будто Ковача обвиняют в распродаже горючего и запасных частей к тракторам. Поверить этому невозможно. Ковач не того закала человек, чтоб позариться на чужое, да тем более на государственное имущество. В правлении машинно-тракторной станции удалось выяснить, что на Ковача подали коллективное заявление 11 человек. 9 из них в прошлом владельцы зажиточных усадеб и члены распущенной аграрной партии. И только 2 трактористы, да и те в годы немецкой оккупации, работали в имении Файербенда, нынешнего депутата национального собрания. «Но я докопаюсь до самого корня», — с озлоблением добавил Труско. «Мне один паренек, честный малый, кое на что глаза приоткрыл. Он сам видел, как эти 2 тракториста привезли к его хозяину 6 тяжелых ящиков, и тот их спрятал в сарае под сеном. Ящики и по сей день там лежат. Очень легко может случиться, что в ящиках спрятаны как раз те тракторные части, захищение которых посадили Ковача. А с бензином дело еще хуже. Пропало якобы 2 тонны, а этот паренек уверяет меня, что бензин выпустили в землю». Лукаш не мог не согласиться с тем, что подозрения Труски основательны. Несомненно, Ковача оклеветали. Принадлежа к левому крылу социал-демократической партии, Ковач за последнее время смело и резко разоблачал происки реакционеров. Недавно он выступил в областной газете с заметкой, в которой назвал фамилии лиц, проводящих в сельском хозяйстве, по сути дела, вредительскую линию. На сельских собраниях он громил бывших аграрников, мешающих расширению машино-тракторных станций. «И что же ты теперь намерен предпринять?» — поинтересовался Лукаш. «Пойду в прокуратуру, в Министерство юстиции. Я разоблачу этого мерзавца-следователя». Лукаш вспомнил о визите Моровы в Министерство юстиции и весь инцидент с передачей фабрики «Уния» прежнему владельцу. Конечно, в министерстве Труско толку не добьется, и Дертина никогда не вступится за Ковача. «Ты сходишь к товарищу Носику и ему расскажешь обо всем», — сказал Лукаш. «К Носику?» — изумился Труско. «Только и дело у министра внутренних дел, что меня слушать». «Ничего, ничего», — успокоил его Лукаш. «У товарища Носика на всех хватает времени. Я ему сам позвоню, и он тебя примет». «Большего и желать нельзя. Только бы добраться к нему, а уж я расскажу ему обо всем». «И правильно сделаешь. — заверил Лукаш. «Я понимаю, Ярослав, что устраивать новую жизнь не так просто, и в панику не впадаю, но, должен сознаться, зло берет». «Ничего, дорогой, мне ведь тоже бывает невесело. Ты думаешь, у нас в корпусе все идет гладко? Как бы не так. Враги и к нам пробираются. Да и странно было бы, если бы корпус не привлекал их внимания. Надо бороться, надо крепко и мужественно драться за каждый наш шаг вперед к социализму. Дрались раньше, и теперь будем драться, и впредь будем драться, пока не закрепим нашей победы и не выбросим на свалку истории всех, кто стоит на пути трудового народа». Труско молчал. Он понимал положение в стране, но с Лукашем был согласен не полностью. На некоторые вещи у него была своя собственная точка зрения. Но он был согласен с Лукашем в главном: нельзя давать по тачке реакционерам, нельзя мириться с тем, что лидеры реакции, прикрываясь своей принадлежностью к национальному собранию и правительству, почти открыто проводят подрывную работу. Им только сунь палец, они всю руку отхватят. «Пора решительно их призвать к порядку», — сказал он. «Терпение лопается. Если, как ты обнадеживаешь, товарищ Носок меня примет, я ему все выложу на чистоту». Лукаш усмехнулся. «Выложи, выложи. Ты у кого остановился?» «У Марганыка». «Как он там? Я давно его не видел». «Все такое же. Балагурит, выпивает помаленьку, но делу предан. Хоть бы ты его, что ли, ко мне затащил. Знаешь что, приходите-ка сегодня, поужинаем вместе». «Пожалуй, не успею, Ярослав. Мне еще надо зайти в Центральное управление МТС», — сказал Труско. «Там работает инженер Лишка. Мне посоветовали поставить его в известность о беспорядках в снабжении МТС. А уж от него я пойду к товарищу Носику. Марганку передам, что ты его хочешь видеть. Обязательно передам». Лукаш снял трубку и попросил соединить его с приемной министра внутренних дел. Владислав Марганек недавно был назначен директором крупной пражской автобазы, и дело у него было, как он выражался, по самое горло. Он зорко приглядывался к людям, изучал хозяйство, заглядывал в самые потаенные уголки базы и все больше убеждался, что работы — непочатый край. Недочеты, неполадки и срывы его не пугали. Наоборот, он начинал волноваться, когда все шло гладко. Ему казалось, что за этой гладкостью кроется или случайность, или чей-то подвох. Рабочий день пришел уже к концу, но Марганек и не думал покидать кабинет. Он ждал начальника гаража и механика. Механик пришел в точно назначенное время, сел в дальнем углу комнаты и принялся разглядывать директора, который графил листок бумаги, низко склонившись над столом. Наконец, через 40 минут явился начальник гаража. Войдя в кабинет, он тотчас обратился к Марганеку. «Это надолго?» На губах Марганека заиграла улыбка. Он смерил взглядом начальника гаража с головы до ног и коротко ответил. «Дело покажет. Мне сейчас еще трудно установить подлинные причины плохой работы базы, но из того, что я уже подметил, можно сделать кое-какие выводы». «Вы сказали, плохой работы?» — переспросил начальник гаража. «Да, вы расслышали хорошо», —